Четверг, 23 декабря 1976 года. Элизабет. «Да, я понимаю, что перенесла значительное потрясение. Я это прекрасно осознаю. Меня до сих пор временами трясет. Я понимаю. Казалось бы, это действие было направлено на меня, но на самом деле не на меня, а на его детские переживания. Хотя не могу сказать, что знаю про него что-то определенное в этом смысле. У него было тяжелое детство, а у кого оно легкое? Я также понимаю, что моя реакция вполне нормальна в данном случае. Он хотел, чтобы я чувствовала себя виноватой, а на самом деле я не виновата в этом. Я не уверена, что считаю себя виноватой. Иногда я злюсь на него. А когда не злюсь, я как будто пустая внутри. Из меня словно постоянно уходит энергия, будто электричество утекает. Я знаю, что не отвечаю за него, и что я ничего не могла бы сделать, и что он мог убить меня или Ната, или детей, а не себя. Я это все время знала. И нет, я не позвонила ни в полицию, ни в психиатрическую помощь. Они бы мне не поверили. Я все это прекрасно знаю. Я знаю, что мне надо жить дальше, и именно это я намерена делать. Вам не стоит беспокоиться». Если бы я собиралась вскрыть себе вены кухонным ножом или броситься с виадука на Блур-стрит, я бы уже давно так и поступила. Хоть жена из меня никакая, но я мать, и к этому я отношусь серьезно. Я бы никогда не оставила своим детям такую память. Со мной поступили именно так, и мне это совсем не понравилось. Нет, я не хочу обсуждать ни мою мать, ни моего отца, ни мою тетушку Мюриел, ни мою сестру. О них я тоже знаю довольно много. Я уже пару раз сходила по этой дороге из желтого кирпича и узнала только то, что никакого волшебника из страны Оз не бывает. Моя мать, мой отец, моя тетя и моя сестра никуда не делись. Крис тоже никуда не денется. Я взрослый человек и не считаю, что я всего лишь итог собственного прошлого. Я могу делать выбор и нести ответственность за последствия, пусть порой непредвиденные. Но я не обязана получать от этого удовольствие. Нет, спасибо. Мне не нужны таблетки, чтобы пережить это время. Я не хочу, чтобы мое настроение изменилось. Я могла бы описать вам это настроение во всех подробностях, но не думаю, что от этого будет какая-то польза вам или мне». Элизабет сидит на серой скамье на станции метро «Осингтон». Руки в черной коже сложены на коленях, ноги в ботинках стоят ровненько. Она знает, что говорит слегка агрессивно, и не может понять, почему. Первый раз, когда она повторила про себя этот монолог, сидя утром на работе, она была абсолютно спокойна. Убедившись таким образом, что психиатр, к которому Нат так заботливо ее отправил, ничего ей не даст и ничего нового не скажет, она позвонила и отменила назначенный прием. Она воспользовалась этим случаем, чтобы вернуться домой пораньше. Она успеет завернуть рождественские подарки и спрятать свертки под кроватью, пока дети не вернулись из школы. Она уже знает, что хруст бумаги, яркие ленты — все это будет для нее почти невыносимо. Эти звезды, синие, красные, белые, будут резать ей глаза, горя, словно в безвоздушном пространстве. Это все надежда. Лживое обещание надежды. Этого она не выносит. В Рождество всегда тяжелее. И всегда так было. Но она выдержит. Ей поможет Нат. Хоть в этом поможет, раз от него никакого другого толку нет. Может, к этому они и придут в конце концов. Худая рука протянута. «Обопрись!» Старик и старуха осторожно спускаются с крыльца по одной ледяной ступеньке за один раз. Она будет напоминать ему, чтобы принимал таблетки от желудка и следить, чтобы не слишком много пил. А он попросит ее прибавить громкости в слуховом аппарате и будет читать ей забавные истории из ежедневных газет. «Военные перевороты», «Резня». Всякое такое. В будни вечерами они станут смотреть американские комедийные сериалы по телевизору. У них будут фотоальбомы, и когда дети придут к ним в воскресенье со своими собственными детьми, Они вытащат эти альбомы и будут все вместе разглядывать фотографии, лучась улыбками. И увидев на фото себя, такую, как сегодня, сейчас, когда она сидит на станции метро «Осингтон» и ждет автобуса на север, и тусклый свет пробивается через сально-пепельную пленку на стеклах, она опять почувствует, как в ней открывается пропасть. Потом у них будет ланч, лососевый паштет на поджаренном хлебе, посыпанный яичной крошкой, блюдо для их скромного бюджета. Над поиграет с внуками, а она вымоет посуду в кухонном углу, чувствуя, как обычно, дыхание Криса у себя на затылке. Ей почти легче представить себя в одиночестве, в крохотной квартирке, со своими вазами и несколькими горшками цветов. Нет, так будет гораздо хуже. Если Над останется с ней, будет хоть какое-то движение. «Двигайтесь, не переставая», — так говорят замерзающим или тем, кто выпил слишком много таблеток, или тем, кто в шоке. Фирма «Вози сам». Ее рекламный слоган «Трогаемся в путь». «Тронуться», «Трогательный», «Мы скорбные», «Давным-давно», «Мы были то и сё, и вот сидим». Парафраз стихотворения Джона Маккре «Мы павшие». Накануне вечером она постучала в комнату Ната с парой носков, которые он бросил в гостиной, очевидно, потому что они были мокрые. Когда он открыл дверь, на нем не было рубашки. Внезапно ей, которой уже 2 года не хотелось, чтобы он ее касался, у которой его длинное тощее тело вызывало легкое отвращение, которое взамен выбрало плотное, шерстистое, пронизанное венами тело Криса, перекроила время и пространство так, чтобы этот торс, с которым она сейчас столкнулась, никогда не сталкивался с ней, зажатый на клочке, четко отделенном от ее владений. Ей захотелось, чтобы он обвил ее руками, сплошные жилы на костях, но кости теплые, прижал к себе, покачал, утешил. Она хотела спросить, а вдруг еще что-нибудь можно спасти, имея в виду всю эту катастрофу. Но он отступил на шаг, и она лишь протянула ему носки, без слов, устала, как обычно. Раньше она знала, что он дома, даже не слыша его шагов, теперь не знает. Его теперь чаще не бывает дома, а когда он тут, его присутствие как свет звезды, что передвинулось 1000 световых лет назад, фантом. Он, например, больше не приносит ей чашек с чаем, хотя до сих пор они дарят друг другу подарки на Рождество. Дети расстроятся, если этот обычай будет заброшен. Она купила, наконец, подарок ему на этот год — серебряный портсигар. Она мстительно думает о контрасте, о том, как он будет доставать серебряный портсигар из обтрепанного кармана рубашки, из-под свитера со спущенными петлями. Когда-то он дарил ей ночные рубашки, всегда на размер больше, чем надо, — словно думал, что грудь у нее больше, чем на самом деле. Теперь дарит книги. На какую-нибудь нейтральную тему, которая, как он думает, ее заинтересует. Антиквариат, лоскутное одеяло, прессованное стекло. Ну как? Приготовились к Рождеству? Рядом с Элизабет сидит мужчина. Уже несколько минут сидит. Она видела слева боковым зрением коричневое пятно, засекало движение, когда он то скрещивал ноги, то выпрямлял. Движение украдкой, точно шорох в кустах, почти незаметное. Она поворачивает голову чуть-чуть, на миг и глядит на него. На нем коричневый плащ. Маловат, должно быть, жмет под мышками, и коричневая шляпа. Он блестит на Элизабет глазами, маленькими и тоже коричневыми, как изюмины. Его руки без перчаток, костяшки поросли темными волосами, покоятся на толстеньком чемоданчике, что у него на коленях. Она улыбается. Она давным-давно научилась дарить улыбку легко, ненатужно. Да не то чтобы... Наверное, к нему вообще нельзя приготовиться. Мужчина подвигается ближе, елозя ягодицами по скамейке. Она чувствует, как он слегка давит на нее со своей стороны. «Мне кажется, вы кого-то ждете», — говорит он. «Нет», — говорит она, — «я жду автобуса». «Наверное, мы соседи», — говорит он. «Я, кажется, видел вас на улице. Вряд ли», — говорит Элизабет. «Точно видел, я бы не забыл». Он понижает голос, такую женщину. Элизабет отодвигается, чтобы он перестал прижиматься к ее бедру. Ее другое бедро уже уперлось в подлокотник скамьи. Она в любой момент может встать. Но он тут же заговаривает о ценах на недвижимость. Это достаточно безобидная тема, и Элизабет в ней отчасти разбирается. Похоже, они купили дома примерно в одно и то же время. Оба прошли через мучительный ремонт, хотя он отделал полы в гостиной пробковой плиткой. Элизабет такой выбор не одобряет. Он рассказывает про своего подрядчика. Врал, отлынивал от работы, схалтурил с электропроводкой. Элизабет расслабляется, откинувшись на спинку скамьи. Он довольно зауряден, но так приятно разговаривать с практичным человеком, который доводит дело до конца. Знает простые вещи, не витает в облаках, как скала. Мужчина говорит, что у него есть дети. Трое детей и жена. Они обсуждают местную школу. Он говорит, что любит читать, но не беллетристику. Книги по истории, книги о нашумевших преступлениях, о мировых войнах. Он спрашивает ее мнение о квебекских выборах. «Им никогда не добиться своего», — говорит он, — «они в долгах по уши». «Да, наверное», — отзывается Элизабет, которая уже расслабилась, решив, что он не опасен. «Может, как-нибудь выпьем вместе?» — внезапно говорит он. Элизабет выпрямляется. «Не думаю, что...» — говорит она. «Не пожалеете», — говорит он, блестя глазами. Он заговорщически наклоняется к ней, вдыхает запах сладкого бренди. «Я знаю», — говорит он. «Я знаю, чего вам надо. Может, с виду про меня этого и не скажешь, но я знаю». «В данный момент я ничего не хочу», — говорит Элизабет, и тут же понимает, что лжет. «Она хочет, хочет чего-нибудь хотеть». «Ну, хорошо», — говорит мужчина. «Если передумаете, дайте мне знать». Он протягивает ей карточку. Она, не глядя, берет ее рукой в перчатке. «По рабочему телефону». «Непременно», — говорит Элизабет, смеясь, обращая все в шутку. Она чувствует вкус бренди у него на губах. Голубые язычки пламени пляшут у нее на языке. Она смотрит на карточку. «Там имя и два телефона. Больше ничего». «Чем вы занимаетесь?» спрашивает она, цепляясь за тему работы, за объективно существующий мир. «Вот», — говорит мужчина, отщелкивая замки чемоданчика, — «выбирайте. На память». Он поднимает крышку. Чемодан полон женских трусиков. Это образцы. Красные, черные, белые, розовые, сиреневые, кружевные, прозрачные, с вышивкой. «Некоторые», — замечает она, — «с разрезом в промежности». «Я всегда в разъездах», — мрачно говорит мужчина. «Проталкиваю товар». «Аэропорты. Аэропорты всегда берут крупные партии». Он вытаскивает черные трусики с надписью «Стоп» на алом атласном шестиугольнике. «Вот на эти у нас большой спрос», — говорит он, меняя голос на обволакивающий баритон торговца. Он высовывает палец из прорези трусиков и шевелит им. Элизабет встает. «Вот мой автобус», — безмятежно говорит она. Его рука, обтянутая черным нейлоном, будто марионетка, спрятанная в пустой пах какой-то женщины, наконец-то, хоть это и нелепо, возбуждает ее. Только на мгновение. Мужчина тут же блекнет, уплощается, сереет. «Спасибо за компанию», — говорит она, чувствуя, что нужно поблагодарить его хоть за что-нибудь. Он вытаскивает руку и грустно смотрит снизу вверх. «Думаете, я это для собственного удовольствия делаю?» — спрашивает он.